38. Каков наименьший рост нормального человека? Совершенно условно принято считать, что наименьший нормальный рост мужчин 130 см, а женщин 120 см. По-видимому, основная причина, по которой тормозится рост в детстве, нехватка соматотропного гормона передней доли гипофиза или слабая реакция растущих тканей на стимулирующее действие этого гормона. Люди с таким заболеванием, гипофизарным инфантилизмом, отличаются нормальными пропорциями тела, хотя рост их очень мал. Считается, что самой маленькой женщиной была Люсия Зарате, жившая в XIX веке в Мексике. В возрасте 20 лет ее рост составлял 67,3 сантиметра, а весила она около 6 килограммов. При этом ее умственные способности были в норме. А у голливудского актера карликового роста Майкла Дана была исключительная память, и он входил в общество людей с особо высоким интеллектом, что-то вроде нашего клуба знатоков.